Робеспьер Максимилиан, 1758-1794, деятель Великой Французской революции. Робеспьер, бывший одним из главных вдохновителей революционной политики якобинцев, выступал за террор, но поднявший меч, отмечая, погибнет. Революция, пожирающая своих детей, не пренебрегла и Робеспьером, когда в июле 1793 года Робеспьер вошел в состав Комитета общественного спасения и стал его фактическим руководителем. Никто не мог предполагать, что через год в результате термидорианского переворота он будет схвачен и казнен без суда. Робеспьера арестовали 27 июля 1794 года в здании ратуши. При аресте жандарм Мерда выстрелом пистолета раздробил ему челюсть. Окровавленного и потерявшего сознание его перенесли на руках в здание конвента и положили на стол в одной из комнат комитета общественной безопасности. Под голову неподкупному, как его называли, сунули деревянный ящик с кусками заплесневелого хлеба. То и дело в комнату заходили разные люди, в основном политические противники Робеспьера, чтобы полюбоваться на поверженного врага. Его о чем-то спрашивали, отпускали шутки, но неподкупный молчал. Кто-то из присутствующих крикнул зевакам, окружившим стол: «Отойдите в сторону, пусть они посмотрят, как их король спит на столе, словно простой смертный». Ночь прошла в полубреду. Наступило 28 июля 1794 года. В 6 утра в комнату вошел Эли Лакост вместе с хирургом. Он приказал врачу как следует перевязать рану Робеспьера. Но это было нужно не для лечения, а чтобы неподкупного можно было казнить в приличном виде. Хирург уже заканчивал накладывать на голову Робеспьера повязку, когда кто-то из присутствующих отпустил очередную остроту. «Эй, глядите, его величество надевает корону». Какой-то человек, заметив, что Робеспьер пытается нагнуться, чтобы подтянуть чулки, но не может это сделать, решил помочь ему. И Робеспьер тихо проговорил: «Благодарю вас, месье». Присутствующие заметили это странное обращение, ведь слово «месье» во время революции вышло из употребления. Через 12 часов в 6 вечера Робеспьер и еще 21 человек были гильотинированы на Гревской площади.